Бордо после смерти растворения. Согласно Наропе, шесть йог Наропы, феноменологическое переживание бесформенного ясного света появляется после растворения в качестве аспекта проявляющейся пустоты. Таким образом, вы можете медитировать как на пространство между двумя мыслями, так и на свет между двумя мыслями. Этот аспект является решающим для понимания йоги Бордо, которая до или без Бордо. Иначе говоря, для тех, кто изучает тибетскую книгу мертвых, появление света или огней, или чего-либо воспринимаемого или постижимого в этом отношении в Бордо и самого Бордо является частью иллюзии. Другими словами, настоящая йога Бордо в окончательном смысле заключается в том, чтобы распознать его и не провалиться в кроличью нору Бордо или того, что, кажется, появляется из Бордо. Поймите, что свет, пустота или Бордо, так же, как и тот, кто знает или осознает огни или Бордо или пустоту, являются частью иллюзии. Если тот, кто знает свет, или тот, кто воспринимает свет, это явление, существует ли вообще тот, кто знает, или тот, кто воспринимает? И что есть? Или есть ли что-нибудь до или без того, кто воспринимает? Что если что-нибудь есть до появления того, кто воспринимает? Дришти Шурсти Вада. Мир существует только потому, что есть воспринимающий, который его воспринимает. И что, если тот, кто воспринимает, знает, осознает это явление? тело. Тело – это подношение. Сутры Шивы. Подготовительная работа. Первое. Почувствуйте тело как субстанцию сновидения. Второе. Почувствуйте свое тело прозрачным, как будто из хрусталя. Третье. Визуализируйте свое тело пустым изнутри, с границами из прозрачной кожи. Тело – это имя, нама и этикетка для того, чего нет. Иллюзия в любой духовной практике начинается с тела. При первоначальной подготовительной работе тело появляется, как если бы Оно состояло из энергии или вибрации, или света, или сознания, или пустоты и тому подобного. Однако тело – это вторичный продукт, произведенный из энергии, вибрации, света, сознания, пустоты и тому подобного. Если обратить процесс вспять, то вместо того, чтобы тело состояло из энергии, вибрации, света, сознания или пустоты и тому подобного, тело появляется как уплотнение или вторичный продукт энергии, вибрации, света, сознания, пустоты и тому подобного. Иными словами, быть энергией или вибрацией, или светом, или сознанием, или пустотой и тому подобным до появления тела. Затем в энергии или вибрации, или свете, или сознании, или пустоте и тому подобном должно появиться тело или сгуститься из них. Теперь, по мере окончания транса, эта схема ума, которая предшествует телу, исчезает. Телесная идентичность – это всего лишь транспортное средство, и она получает индивидуальность от эфирной схемы, которая несет в себе все то, чем она является, по собственному представлению. Для некоторых она раскрывается как эфирное тело, которое содержит всю ассоциативную сеть, которая является не только всеми вашими программами, но также производит чувство личности, себя и всех слов и понятий, которые определяют вас и являются вами или индивидуальностью, которую вы считаете собой. Это эфирное тело оживляет физическое тело и дает ему иллюзию воли, выбора и независимой природы, той иллюзии, будто оно существует. Как только или если схема или эфирное тело исчезает, частное или общее, или недвойственная идея себя – остается только в бессмертных словах Сузуки Роши «Разум новичков». По большей части этот подход понимается весьма неверно, потому что разум новичка не предполагает наличие настоящего времени или идентичности пребывания здесь и сейчас, или пребывания в настоящем, или в каком-либо виде присутствия. Скорее, когда схема или эфирное тело, которое содержит все ассоциативные сети, более не действует, Времени больше нет. И время вышло. Транс закончился. Как всего лишь идея. В качестве важного отступления. Вы ничего не можете с этим поделать, потому что все это, включая поиск какой-либо формы просветления или реализации, либо есть, либо нет в вашей программе того, что вы называете собой. Признание этого устраняет оценивание и значимость суждения. Подумайте. Пробужденное состояние и сопутствующее пробужденное тело дают восприятие пробужденного сна. Но что если пробужденное состояние вместе с тем, кто знает, или тем, кто переживает, или тем, кто воспринимает, или тем, кто осознает, это явление? Что тогда? Неразрушимая капля и искра зажигания. В шести йогах Наропы упоминается неразрушимая капля. Эта капля, название которой звучит странно и которая может быть неправильно переведена, содержит всю схему индивидуальности, которую вы называете вами или собой, а также воспринимаемую и познаваемую Вселенную с момента ее появления в виде волны, частицы, пакета, вибрации и так далее, благодаря чему передается восприятием как явление. Видеть эту каплю значит видеть самую необычайно красивую вещь в жизни, до такой степени прекрасную, что все, чего вы хотите, это только смотреть на нее, сосредотачиваться на ней и медитировать на нее. В качестве отступления для поклонников Платона эту каплю возможно приравнять к идеальным формам или идеальным идеям Платона. Лучший способ описать эту каплю – это представить себе яйцо. Верхняя половина обычно упоминается как синяя, но я даже не знаю, как описать вид синих, плывущих в ней облаков. Нижнюю половину называют красной, и опять же, это такая великолепная вещь, что трудно даже отвести от нее взгляд. Когда исчезает схема, которая для некоторых может проявляться как эфирное тело, которое содержит всю ассоциативную сеть, содержащую не только все ваши программы, но также создающую ощущение личности, себя и всех слов и понятий, которые определяют вас и являются той индивидуальностью, которой вы себя считаете, это эфирное тело оживляет физическое тело и дает ему иллюзию воли, выбора и независимого характера, который воображает, или лучше сказать, создает иллюзию, что оно существует. Когда или если эта схема или эфирное тело растворяется, то же самое происходит с личной или общей или недвойственной идеей себя. Зачастую этот подход весьма неверно понимают, потому что разум новичка не предполагает наличие настоящего времени или идентичности пребывания здесь и сейчас, или пребывания в настоящем, или в каком-либо виде присутствия. Скорее, когда схема или эфирное тело, которая содержит все ассоциативные сети, более не действует, времени больше нет. Время вышло. Транс закончился, как всего лишь идея. Метафорически, за счет движения, Махарадж называл движение кармой, происходит спуск из абсолюта к тому, что вы могли бы назвать собой, что проявляется в форме капли, энергетического пакета или частотного резонанса. В энергетическом пакете или частотном резонансе содержится траектория и частота вибрации этого энергетического пакета или капли. Когда капля, вибрация или энергетический пакет исчезают. Наступает освобождение. Медитация. Медитируйте на каплю в сердечном центре. Затем визуализируйте свечу, горящую с обеих сторон тела, со стороны головы и со стороны ног. Огонь сходится в сердце, где покоится капля. Постепенно дайте огню слиться с каплей в сердце. И стать одной субстанцией. После этого позвольте телу раствориться. И дайте капле испариться. Тело как энергия. Вы никогда не воспринимаете и не ощущаете энергию. Вы ощущаете только восприятие энергии. По вашему представлению, какому явлению представляется появление тела? По вашему представлению, какому явлению представляется появление энергии? По вашему представлению, какому явлению представляется появление идеи безграничной энергии? Фигурально выражаясь, можно сказать, что все то, что мы называем телами, состоит из энергетических квантумов, которые происходят от слова «квант», означающего «пакет энергии». Помимо этого, квантовая психология использовала один из аспектов квантовой физики, называемый кванты, которые являются нашим телам как пакеты энергии, а также работу покойного великого Дэвида Бома «Энергия, пространство, масса и время», а также скрытый и явный порядок и, конечно, Джона Стюарта Белла «Теорема Белла». Медитация. Почувствуйте свое тело пакетом энергии. Теперь почувствуйте того, кто знает о пакете энергии. Вот почему идея воплощения является таким правдоподобным заявлением. Правдоподобие – ошибочный вывод, который считается правильным, поскольку что-то выглядит или ощущается правильным, даже если факты свидетельствуют об обратном. Стивен Колберт. Правдоподобие похоже на когнитивное искажение, называемое эмоциональным мышлением, то есть что-то ощущается таким, а значит, оно такое и есть. Как ни странно, вы никогда не можете доверять своим чувствам или переживаниям, поскольку и то, и другое – приходящие явления. Явление, которое появляется как переживание, известное как «я есть», присутствие, самость или безмолвие, или бытие, или самость как Бог, или самость как источник. На каком явлении появляется видимость явления? Существуют ли такие понятия, как «я есть», «бытие» или «присутствие» до того, как появляются слова «я есть», «бытие» или «присутствие»? В качестве отступления. В 1980-х годах квантовые физики говорили о состоянии отсутствия состояния или бытии небытия. Проще говоря, любое существование, бытие – это тонкая индивидуальность, которая несет в себе иллюзию бытности и присутствия. Бытность, бытие, присутствие, я есть – все это тревожные сигналы, что все еще существует ощущение иллюзорного явления «я». Нисаргадатта Махарадж. Присутствие – это часть существования личности. Идея существования личности – это присутствие. Этого присутствия существования личности не может быть. Только несуществование личности может встретить ничто. Всем переживаниям нужен тот, кто переживает. Переживание и тот, кто переживает, возникают и угасают, появляются и исчезают одновременно. Вы не тот, ни другой. Абсолют предшествует тому, кто медитирует, и медитации. Тот, кто медитирует, и объект медитации – это явление, а также это существование личности, бытие или переживание безмолвного присутствия, бытность или переживание здесь и сейчас. Подумайте, тот, кто воспринимает, и то, что воспринимается, возникают и угасают вместе. Тот, кто познает, познание и то, что познается, появляются и исчезают вместе. Еще раз подумайте, что если что-нибудь существует до того, как появляется то явление, на котором проявляется то, что появляется? Что если существует что-нибудь до того, как появляется то явление, на котором проявляется то, что появляется? Вопрос. Что такое пробуждение и интеграция? Ответ. Пробуждение – Это пробуждение из этой вселенной или вселенной пузыря, которая содержит все воспринимаемое и постигаемое, включая все порталы и их компоненты. Интеграция – это идея, которая зависит от того, кто воспринимает, или точнее от явления, и появляется в сновидении пузыре проявлений. Освобождение – это освобождение от сознания. Нисаргадатта Махарадж. Вопрос. Причем тут 8 отрицаний Нагарджуны? Ответ. 8 отрицаний Нагарджуны. Нет прихода, нет ухода. Нет возникновения, нет угасания. Нет схожести, нет различий. Нет двойственности, нет недвойственности. Можно добавить еще 2. Нет существования, нет несуществования. Нет ничего. Как нет и чего-либо. Вы могли бы добавить еще 8. Нет такого понятия, как пустота. Нет такого понятия, как форма. Нет такого понятия, как источник. Нет такого понятия, как отсутствие источника. Нет такого понятия, как существование. Нет такого понятия, как несуществование. Нет такого понятия, как перемены. Нет такого понятия, как постоянство. Нет такого понятия, как движение. Нет такого понятия, как покой. Нет такого понятия, как появление. Нет такого понятия, как исчезновение. Нет такого понятия, как что-то. Нет такого понятия, как ничто. Нет такого понятия, как процесс появления. Нет такого понятия, как процесс исчезновения. Вот почему в пудже, в ритуальном обряде, мы заявляем: без энергии пространство, массы или времени, расстояние или местонахождение, без сил или полей, без систем отсчета или упоминаний ограничений, без точек зрения или взглядов, без позиции отсутствия позиции, без точки зрения, без смысла, без источников исходной точки или места, или момента возникновения. Далее. Море бытия-небытия. Море бытия-небытия, или все, что есть, это явление, воспринимаемое или познаваемое, предшествующее всему, что существует. Море бытия-небытия – это абсолют, который невозможно ни воспринять, ни познать, ни пережить, ни узнать, которым невозможно даже быть. Можно сказать, что большинство того, что вы можете знать или узнать, или осознать, существует благодаря аппарату восприятия, например, обозначение. В данном случае, благодаря тонкой индивидуальности, которая познает или знает, или осведомлена, или осознает обозначение, называемое «ничто», или осознавание, или сознание, или любой другой портал. Без индивидуальности или обозначения восприятием, или без явления, на котором появляется видимость явления, в действительности не существует никаких порталов. Все, что существует, или море бытия, это все еще состояние. До или без индивидуальности или этикетки, созданной восприятием для всего, что существует, не существует ни осознавания, ни сознания, чтобы знать или узнать об этом. Вот почему Махарадж сказал: «В абсолютном состоянии я даже не знаю, что я существую». Пожалуйста, обратите внимание, что абсолют не обладает ни сознанием, ни осознаванием, и нет такой вещи, как двойственность, недвойственность, или бытие, небытие, или даже бытие-небытия. На каком явлении проявляется видимость того, что появляется? Медитируйте. Неужели нет ничего вне, до или за пределами слова «ничего»? Размышления. Причинность, существа, энергия, пространство, масса и время — это явления, которые возникают в сновидении. Все, что кто-либо видит, слышит, чувствует, и любые действия, которые воспринимаются или постигаются, это явление сновидения. размышляйте. Не существует такого понятия, как «внутри». Не существует такого понятия, как «снаружи». Не существует такого понятия, как «разделение». Не существует такого понятия, как «единство». Вопрос. Я десятилетиями пытался достичь освобождения, просветления или реализации. Почему этого не происходит? Ответ. В наших самых глубоких тайниках в равной мере существует желание как освобождения, так и рабства. Индивидуальность, которой вы называете себя, — это явление, мираж. Нирвана и сансара, так же, как и освобождение и рабство, освобождение и рабство — это явление. Как может освободиться телесный ум без призмы себя или присутствия, или бытности «я» или бытия? И телесный ум, и призму присутствия или покоя, или себя, или свидетеля, или того, кто осознает, и остальных, можно видеть как явление. И призма тела ума познается как явление. Иначе вы всегда будете пытаться освободить несуществующее тело или несуществующий ум или несуществующего себя. Еще более захватывающей является попытка изменить или улучшить несуществующего себя. Изменить или попытаться усовершенствовать несуществующий ум, как если бы это привело к освобождению. Все эти попытки происходят или содержат в своей основе веру не только в то, что вы являетесь телом умом, но даже и в то, что вы, как тело ум, станете просветленными, освобожденными или достигнете нирваны. Телесный ум — это явление. Майя — то, чего нет. Быть чем-то или становиться чем-то, или движение к тому, чтобы стать чем-то, например, абсолютом — все это идеи. Они никогда не смогут реализоваться, потому что их нет. И вас нет. Вопрос. Какова же тогда цель? И что нужно отбросить? Ответ. Я есть. Назовите свое имя. Это индивидуальность. А все, что после «я есть», это явление, которое нужно отбросить. Это включает в себя «я осознаю», «я свидетельствую» и так далее. Нет смысла думать, что у сознания или осознавания, или у Абсолюта есть некая задача узнать себя как антропоморфную проекцию. Нисаргадатта Махарадж, я хочу взорвать все ваши концепции и довести вас до состояния без концепций. Двойственность, интеграция, воплощение, недвойственность, нирвана и сансара — это явление. Еще глубже. После того, как явление исчезает, что является тем явлением, на котором оно появилось? Абсолют, предшествующий слову «абсолют», не обладает характеристиками. Поразмыслите. Не существует такого понятия, как продолжительность или линейное время. Не существует такого понятия, как причина и следствие, часто ошибочно понимаемой как карма. Не существует такого понятия, как местоположение. Не существует происхождения или места, или пространства, или источника, или места происхождения, или момента происхождения. Быть ближе к реализации или дальше от нее — это идеи. Не существует такого понятия, как отделенность, двойственность или недвойственность. Не существует таких понятий, как вакуум, покой, пустота, свет, звук, сознание или осознавание. Все это состояние. Все это явление. Медитируйте. Нет сансары. Нет нирваны. Все переживания — это явления. Они не рождены и не сотворены. В течение дня постоянно размышляйте. Все это сон, иллюзия, видимость. Пробужденное состояние, состояние глубокого сна, состояние сновидения — все это этикетки. Пробужденное состояние бодрствования — это тоже этикетки. Сдерите этикетки. Размышляйте. Концепция источника или идея быть источником — это интересная идея, концепция, видимость. Посмотрите на Вселенную, как будто она появляется в хрустальном шаре. Никто не знает, почему что-то происходит или почему кто-либо делает что-либо. Визуализируйте себя как явление, получившееся в результате магического фокуса волшебника, которая появляется и исчезает одновременно. Виджняна Бхайрава.